Завоевание империи. Ништадтский мир. 1 мая 1720 года по всей Швеции отмечали большое торжественное событие. В Стокгольме короновался новый король Фредерик I. Гремели пушки, небо озаряли цветные фейерверки. Люди танцевали на улицах. Фредерик обещал своему народу благополучие, стране процветание и мир. И уже 28 апреля 1721 года в финском городе Ништадте, теперь Уусикаупунки, начались переговоры об установлении мира между Швецией и Россией. Поводом к ускоренным переговорам послужил военный рейд, проведенный немногим ранее по прибрежным шведским городам и селам русским отрядом во главе с генералом Петром Ласси, отличившимся в Полтавском сражении. Петр Ласси действовал строго по личному приказу Петра I. Акция должна была сделать шведов сговорчивее. И шведы сменили короля, запросили мир. Новый король Фредерик I был готов пойти на многие уступки. Петр, находившийся в Выборге, ждал сообщений из Ништадта. Наконец, военный курьер доставил из Финляндии государственные бумаги. Петр вскрыл пакет и едва не подпрыгнул от радости. Почти все пункты в мирном трактате, выставленные с русской стороны, были подтверждены и подписаны. Шведы согласились почти безоговорочно на все условия. 24 пункта. Со стороны Швеции трактат подписали послы Юхан Лильенстедт и Отто Стрёмфельд. Со стороны России — ближайшие советники Петра Яков Брюс и Андрей Остерман. Утром 4 сентября 1720 года Петр со свитой отправился в Петербург, чтобы объявить радостную весть. Достигнута важнейшая военная и дипломатическая победа. У России появились на Балтике свои земли, порты, выход в Балтийское море. В трактате на нескольких страницах было зафиксировано заключение между двумя державами вечного, истинного и нерушимого мира на земле и воде. Все статьи трактата были призваны урегулировать взаимные претензии сторон и определить новые границы между Швецией и Россией. Швеция признала присоединение к России Ингерманландии и Ижорской земли вдоль Невы, части Карелии, так называемой Старой Финляндии, части Эстляндии с городами Ревель и Нарва, Лифляндии с городом Ригой, рядом островов и другие территории от Выборга до границы с Курляндией. Со своей стороны, Россия обязалась уплатить Швеции денежную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей и возвратить Финляндию. Также объявлялось, что прощаются все перебежчики, за исключением изменников, перешедших к шведам во главе с гетманом Иваном Мазепой. Швеция и Россия договорились обменяться военнопленными, установить нормальные торговые отношения и все спорные вопросы решать на основе уважения и понимания. Но шведы категорически отказались подпустить к переговорам в Ништадте поляков, союзников России. Стороны договорились, что поляки подпишут со шведами мирное соглашение позднее, уже с учетом условий Ништадтского трактата. Великая Северная война закончилась на весьма выгодных для России условиях. У России в период Северной войны было много противников в Европе. И среди них первой оказалась Англия, создавшая еще в 1719 году коалицию европейских государств, готовых выступить против России. В состав коалиции помимо Англии вошли Австрия, Саксония и Ганновер. Англия обещала финансовую и военную помощь Швеции, направила в Балтийское море свою флотилию с приказом контролировать прибрежные воды Швеции. Но неожиданные победы русского флота у мыса Гангут, затем острова Грингам, захват всей Финляндии Военный рейд по территории Швеции русского военачальника Ласси вынудили англичан пересмотреть свою позицию. Они отозвали из Балтики свою флотилию и не возражали против заключения мира. В Петербурге несколько недель праздновали подписание договора со Швецией. Сенат удостоил царя Петра нового титула — «Великий», «Отец Отечества», «Императора Всероссийского». Его главная заслуга — вхождение России в число мировых держав.